Глава 22. Я задумчиво смотрела на работу центрифуги, наблюдая, как капли крови стекают по стенкам прозрачного сосуда, собираясь в специальном резервуаре. Все лишнее отводилось в пакет, а основа крови вливалась обратно принцу в вену. Я контролировала его состояние ежеминутно. В комнате также присутствовал король, тихо обсуждающий что-то с Авриэлем, Лерт Фриоль рядом с пробирками и микроскопом, расположившийся за письменным столом у окна, и сам пациент, сейчас спокойно рассматривающий меня. После возвращения короля мы больше не разговаривали, так что обсуждение деталей местных браков пришлось отложить до лучших времен. Можно было обсудить и что-нибудь другое, но как-то не хотелось. Я все еще была под впечатлением от известия, что человек рядом с драконом может быть не бабочкой-однодневкой, а жить нормально. «Ольга Семёновна», — подал голос король, позвав меня по имени. «Вы говорили, что вам нужна операционная», — кивнула. «Да, стерильная комната, где будет специальная легко моющаяся кушетка и все необходимое оборудование для проведения операций. Также необходимо придумать альтернативу наркозу. Во время манипуляции пациент должен спать и не чувствовать боли». Его Величество задумчиво посмотрел на сына, который сейчас делал вид, что совсем не заинтересован в разговоре. «Мы нашли альтернативу наркозу». «Безопасную, я надеюсь? Насколько пациент будет в отключке? Что с чувствительностью?» Тут же заинтересовалась я. «Да, для организма как дракона, так и человека это полностью безопасно. В зависимости от концентрации зелья можно будет добиться сна на час и более, до суток». Кивнула. «Это хорошие новости». Глянула на Авриэля, смотрящего на меня с надеждой. Я помнила про него, несмотря на всю занятость кронпринцем. «Значит, еще необходим ассистент. Для начала хотя бы один, и уже можно будет работать. Как тот слуга, который караулил тебя и принца ночью. А, Авриэль? Он показался мне вменяемым». Зеленоглазый задумчиво нахмурился. «А может ассистентом выступать кто-то из драконов?» «А, они передумали прятать меня от общества. Это радует, а то вечно специально всех разгоняли от меня. Ну или меня от них. Так что драконов, кроме королевы принца, этого ворюги 200-летнего и королевы, я еще не видела. Точнее, видела, но сильно издалека. Все остальные, с кем я успела пообщаться, были людьми. Мне все равно, главное, чтобы у него не дрожали руки и психика была крепкой. Кто не упадет в обморок от вида крови или внутренних органов. Обязательно стрессоустойчивость, ведь работа будет вестись с живыми существами, с ними придется говорить и лечить их, а они не всегда бывают лояльны по отношению к лечащему врачу». Король кивнул. «Что ж, сегодня вечером вам представят слуг дворца для выбора персонала. Они все прошли проверку и готовы к работе. Я закрепляю за вашей больницей все крыло замка, в котором сейчас находится оборудование, и прошу провести операцию в Риэле как можно скорее. Я должен понимать, что говорить народу для того, чтобы ваши услуги пользовались спросом, и как убедить драконов приходить к нам». Я кивнула. «Что ж, политикой пусть занимается венценосный дракон. Он явно в этом лучше разбирается. А я буду лечить». В который раз перепроверила пульс у Даниэля, но он уже снизился до обычного человеческого. Правда, из-за того, что сердцу приходилось перекачивать меньший объем крови, он был все же несколько повышен, но в целом все в рамках. «Как самочувствие?» В третий раз за процедуру взяла немного крови для исследования, передавая ее сидящему неподалеку за столом Лерду Фриолю для анализа. «Если сравнивать с утром, то практически замечательно», — улыбнулся принц, отчего мое сердце невольно сделало кульбит в груди. «Ну, красивый же, зараза такая!» «Слабость присутствует, но руки поднять могу». И сонливость ушла. «Замечательно. Значит, все идет как надо. Головокружение, боль?» Я обязана была спросить. «Нет». «Отлично». Еще раз посмотрела на объем, прокачанный аппаратом крови. «Клеток драка не обнаружено?» Подал голос Фриоль, указывая на монитор с увеличенной во много раз каплей крови. Кивнула. «Это хорошо. Не значит, что их вообще нет, но, по крайней мере, мы прокачали достаточный объем крови для того, чтобы наступила устойчивая ремиссия. Я думаю, что можно останавливать. Завтра проведем еще разок и еще для верности проделаем несколько дней. но полагаю, что нам удалось остановить заражение. Насколько могу судить по сегодняшнему дню, данные клетки восстанавливаемые, а значит, постепенно все возможности дракона должны вернуться. Улыбнулась принцу, отключая его от трубок. «Есть ограничения на передвижение?» — неожиданно спросил он. «Я бы прогулялся. Чувствую, что отлежал все бока на этой кровати». «Почему нет? Но обязательно под присмотром. Но с учетом того, что организм сейчас регенерирует, нужно больше отдыха». Авриэль помог другу сесть ровнее и вызвал прислугу с обедом. «Кстати, про пищу. Я рекомендую есть только легкую пищу, что легко усваивается. Куриные супы, каши на воде, что-то такое». Мне глубокомысленно кивнули. Король же улыбнулся. «Ну, вижу, оставляю сына в надежных руках». Он посмотрел на наследника и продолжил. «Я надеюсь, ты уверен в том, что делаешь». «Более чем», — кивнул кронпринц загадочно. «И о чем это они? Впрочем, неважно. Мое дело маленькое — лечить. А они пусть строят политику и все прочее». Но я все равно вздохнула свободнее, когда дверь за королем закрылась. Авриэль тут же подвинулся ближе. Лерт Фриоль суетливо засобирался обратно к себе в лабораторию, которую он уже у меня благополучно отжал. Только вот я была совсем не против. «Лерт, постойте!» Неожиданно остановил мужчину его высочество, садясь еще ровнее, уже не опираясь на подушки. «Будете свидетелем». Что он задумал? Подозрительно прищурилась. Все это не к добру, но, вопреки мыслям, сердце в груди затрепетало, как пташка. «Ольга, полагаю, вы уже догадались, что я хочу попросить вашей руки». Я сглотнула. Вот на какое психическое отклонение это можно списать? Ударился головой о подушку? Отлежал мозги? Клетки драка не дают разжижаться мозгу? Но понял, что взаимности пока не дождусь. А значит, я объявляю вас своей избранницей. Величественно выдал он странную фразу. Я даже радоваться не спешила. Вдруг эти самые избранницы — что-то типа рабынь или того хуже. Для жертвоприношения их местному богу только годятся. «И что это значит?» — осторожно уточнила. «Это значит, что с этого момента вы становитесь моей невестой ровно на 1 год. По истечении этого срока либо мы сочетаемся с вами браком, либо разойдемся по-хорошему, как кровный брат с сестрой. В любом случае, вы станете мне кровником. То есть обряд обмена кровью для нас обязателен». Я зависла. Они тут мало того, что драконы, но еще и вампиры. Кровь хлещет. Возмущенно вскочила со своего места. «Знаете что?» — рыкнула, ощущая, что без меня меня женили. «А мы так не договаривались». «Что?» Этот гад наследнически заинтересованно склонил голову к плечу. «А вот вам я точно проведу колоноскопию. В целях профилактики, так сказать. Готовьтесь!» — рыкнула. «Отмените ему еду, поголодает пару деньков. Только пить можно». На этом нервы сдали окончательно, и я вылетела из комнаты принца пулей. «Тоже мне. Нашлись патриархи. Я свободная женщина. Нечего меня в угол загонять».